Жуазель. Продолжение. Жуазель, вы, значит, не знаете, что я ношу его здесь, в этих глазах, которые теперь на вас смотрят и сравнивают то, что он с тем, что вы? Вы, значит, не видели, что он в моем сердце, если так подделались под него? Вы наряду с ним, вы в его одежде и в его образе, но это все равно, если бы смерть захотела казаться жизнью. Но если бы вас было 20 тысяч, похожих на него, а он один сделался иным, чем был вчера, я отстранила бы 20 тысяч призраков, чтобы прямо подойти к единственному человеку, который один не был бы сновидением среди других сновидений. О, не пытайтесь скрываться в тени! Вы слишком поздно отступаете. Я изобличила вас и знаю, кто вы. Я знаю ваши черты. О, как бы я смеялась над ними, если б не страх, что вы своим колдовством похитили его столь дорогие и неузнаваемые черты и заставили его страдать. Что вы с ним сделали? Где он? Я узнаю. Вы не уйдете, раньше, чем не ответите мне. Хватает Мерлина за руку. Я одна. Я слаба, но я хочу. Хочу, я узнаю, узнаю. Мерлин. Я слишком люблю тебя, Жуазель, чтобы причинить ему какое-нибудь зло, пока ты его любишь. Ему нечего опасаться. Не бойся меня и ты. Я здесь не с тем, чтобы воспользоваться тенью и похитить твое сердце. У меня была другая цель. Слушай, Жуазель, с тобой говорит не соперник или несчастный любовник, а заботливый и встревоженный отец. Раньше, чем пришел тот, кто покорил тебя, как никогда в мире не покоряли женщину. Сознаюсь, и я предвидел счастье, к которому безумно было бы стремиться на склоне лет. Теперь я печально, но добровольно отрекаюсь. Я знаю, как любишь ты то бедное, бессознательное существо, которое злобный случай поставил на твоем пути. Не обольщайся теперь. Я говорю с тобой без ненависти и зависти, хотя не без ужаса, при мысли о мучительных днях, которые он тебе готовит. Вот почему я так упорно просвещаю тебя на его счет, рискуя возбудить твое отвращение. Единственная моя забота — спасти тебя от твоей несчастной любви, в которой тебя ждут лишь разочарования и слезы. Я ничего не хочу для себя. Я не прошу, чтобы ты меня полюбила вместо него. Ты достаточно ясно показала, что это невозможно. Я только хочу, чтобы ты его не любила. Вот единственная милость, которую я прошу у судьбы, и судьба в эту ночь услышала мою просьбу. Жуазель. Как? Мерлин. Испытание тяжело и печально. Я хотел бы избавить тебя от него, но ты знаешь лучше меня, что есть спасительные страдания, перед которыми постыдно бежать. Одного движения бывает достаточно, чтобы перевернуть мир. Одно движение этой шеи, которая еще склоняется без тревоги, единственный взгляд этих слишком доверчивых и полных стыдливости глаз вскоре уничтожит передо мною самое прекрасное, что любовь создала когда-либо в сердце женщины. И однако это необходимо. Добро и справедливость требуют, чтобы она сегодня погрузилась в слезы. Быть может, не безутешные, ибо позже ей предстояло бы окунуться в страдания, которые ничто не могло бы утешить. Жуазель, что вы хотите сказать? Мерлин, то, что в эту минуту, когда все, что есть в твоем сердце нетронутого и правдивого, чистого и пылкого, когда все прозрачные добродетели твоей души, когда вся верность, честность и невинность твоей девственной крови устремляются к тому, кого ты избрала, чтобы сделать из него самого чистого и самого счастливого из людей. Он тут, позади нас, в двух шагах от этой скамьи, под покровом ветвей, кажущихся ему непроницаемыми. Оскверняет уже подаренную тобою чудодейственную любовь в объятиях женщины, с которой несколько дней тому назад ты сама видела его. Жуазель, неправда. Мерлин, почему ты это говоришь раньше, чем взглянула? Жуазель, потому что он — это я сама. Мерлин, я не прошу доверия к своим словам. Я прошу только повернуть голову. Жуазель, нет. Мерлин, слышишь ли ты шепот сливающихся голосов и музыку поцелуя, отвечающего на поцелуй? Жуазель, нет. Мерлин, не возвышай голоса, чтобы не прервать преступление, которого не хочешь видеть. Они тебя не услышат. Они слушают только собственные уста. Но повернись. Жуазель, умоляю тебя. Дело идет о твоей жизни и обо всем счастье, которое ты вправе ожидать. Не отталкивай правды, которая предстала пред тобой и хочет спасти тебя, если ты осмелишься ее, наконец, принять. Она вернется лишь с тем, чтобы заставить тебя плакать, когда уже будет поздно.